16. Колонка Кэт. Добровольная тетушка. Найдется ли категория женщин более осмеянная, чем незамужняя тетка, упустившая возможность брака и материнства из-за послевоенной нехватки мужчин? Она представляет собой одновременно комическое и трагическое зрелище. Она по-девичьи стыдлива, ее ничего не стоит смутить, она с подозрением относится ко всему новому, любит кошек и местного священника и традиционно вызывает жалость и насмешки. Она прозябала на задворках романов, как глупенькая мисс Бейтс у Джейн Остин, пока Агата Кристи не возвела Джейн Марпл в ранг героини. Свойственные незамужним тетушкам природное любопытство и мнимая безобидность сделали ее идеальной сыщицей. Но сейчас появилась новая порода незамужних женщин, современных, образованных, собственными средствами и карьерой. И это спасение для семейных пар, измученных жизненными тяготами. У этих женщин находятся время и силы быть добровольными тетушками детям друзей или соседей, что может приносить больше внутреннего удовлетворения и взаимной выгоды. Юная особа приобретает мудрого советчика и доверенное лицо, не обремененное избыточными ожиданиями. Бездетная женщина наслаждается мимолетным вкусом радости материнства и начинает лучше понимать младшее поколение, а у родителей появляется время для себя. Выигрыши все. Бодрые ноты турецкого марша заполнили церковь Святой Марии на Стрэнде, от вибраций пианино содрогнулись цветы на шаткой деревянной подставке под кафедрой. «Остались от венчания с прошлой недели», — подумала Джин, обмахиваясь напечатанной программкой. Входя, им пришлось ступать по мешанине бумажных конфетти. Рядом с ней сидела Маргарет и в такт музыке болтала ногами в белых гольфах и синих босоножках с перепонкой. На коленях у нее был пакет ирисок. Джин предусмотрительно все их заранее развернула, чтобы обертки не шуршали. А теперь они размякли и подтаяли на жаре, и отделить одну от другой оказалось непросто. В детстве отец сводил ее на точно такой же концерт. Тогда ей не очень понравилась музыка, как, по правде говоря, и сейчас. Но это был ценный и редкий опыт, особенный день в городе с отцом. Ей казалось, что фортепианный концерт станет чем-то вроде торжественного открытия череды выходов с Маргарет и вызовет интерес к занятиям музыкой, но она чувствовала, что девочке скучно. Программа была длинная, церковные скамьи жесткие. Другие слушатели были в основном даже старше Джин, вероятно, постоянные посетители, а детей не было вовсе. «Ей, наверное, хочется вернуться домой и играть с кроликом», — подумала Джин. «Может, для нее это вовсе не награда, а тяжкая повинность — страдать, чтобы мама была довольна». И все же, когда Джин появилась в середине дня в ситкапском доме, чтобы забрать Маргарет, девочка была одета в свой лучший наряд и пребывала в состоянии радостного ожидания. Гретхен и сама оказалась возбужденной, и Джин почувствовала мгновенный укол вины. Мать не взяли в их приключения. Когда они уходили, Маргарет спросила неожиданно серьезным голосом: «Ты сможешь без меня, мамочка?» «Постараюсь изо всех сил», — рассмеялась Гретхен и поцеловала дочь в сияющую щеку. «Если тебе будет одиноко, всегда есть Джемайма». «Спасибо, буду иметь в виду». После Моцарта был небольшой перерыв перед Рахманиновым, и пианистка ушла из трансепта, наверное, чтобы сосредоточиться или попить воды. Воздух был сухой и пыльный. В лучах света из высоких окон сверкали пылинки и застревали в горле. «Уже закончилось», — шепнула Маргарет поверх аплодисментов, и в ее голосе, казалось, было больше надежды, чем сожаления. Джин встала, жестом позвала Маргарет за собой, и они украдкой выбрались из своего ряда вниз по проходу и выскользнули через тяжелую западную дверь на слепящее солнце во внезапный гомон улицы. «Мне вполне хватило, а тебе?» — сказала Джин, когда они отошли на безопасное расстояние от церковной территории. Раньше она никогда не уходила с середины концерта или другого представления, и у нее почти кружилась голова от собственной дерзости. Даже если ты не получаешь удовольствия уходить, это все равно расточительство, а следовательно, ты грешишь против бережливости, единственной религии, которую исповедовала Джин. Маргарет кивнула. «Мне понравилась последняя мелодия, но она была слишком длинная. А ведь в один прекрасный день ты сможешь так играть». Маргарет потрясла головой и скроила гримасу ужаса и протеста. «Эта женщина когда-то была точно как ты. Разучивала гаммы, занималась. Она не с рождения так играет. Я не люблю играть перед людьми. Если кто-нибудь слушает, я начинаю ошибаться. Я люблю петь. Не нужно брать ноты, они уже внутри тебя». В ней был неиссякаемый источник таких реплик, очаровательных и неожиданных, наивных и глубоких одновременно. Казалось, что вопросы пузырятся в ней и выпрыгивают наружу от любого толчка или без него. «Как ты думаешь, Джемайма меня любит? В смысле, кролики могут на самом деле любить людей? Как ты думаешь? Когда ты смотришь на небо, ты видишь те же цвета, что и я, или нет? Если ты родила одного ребенка, значит, ты точно сможешь родить еще одного?» Джин не очень понимала, как отвечать на последний вопрос, не вдаваясь в запутанные детали человеческой репродуктивности, находящиеся далеко за пределами ее полномочий добровольной тетушки. Принимая во внимание необычное происхождение самой Маргарет, было безопаснее сказать «не всегда, дети не всегда появляются, когда ты этого хочешь». Они шли по Стрэнду, ища чем бы подкрепиться. Маргарет несла сумочку на ремне, детскую версию сумки Гретхен, и болтала ею на уровне лодыжек. Время от времени она попадала Джин по ноге. «Какая прелестная сумочка», — сказала Джин, отступая в сторону, чтобы избежать очередного удара. «Что ты в ней носишь?» Маргарет перекинула сумку через плечо, как почтальон, и открыла, чтобы предъявить содержимое. «Носовой платок, кошелек, ириски, блокнот, карандаш». «А для чего блокнот?» «Чтобы, когда голос ангела скажет слово, которое я не знаю, я его записала, а потом посмотрела». «А-а-а», — сказала Джин. Она не собиралась спрашивать про голоса. Гретхен сказала, что лучше не акцентировать на этом внимание, но тема возникла сама собой. «А что от них слышно в последнее время?» Спросила так, как будто речь шла о друзьях по переписке или дальних родственниках. «Они немного притихли с тех пор, как у меня появилась Джемайма». Может, все дело правда было в одиночестве. Может, Джемайма действительно стал лекарством. Маргарет достала блокнот на спирали и пролистала до последней записи. «Администратор. Должностное злоупотребление. Позолотная бронза», — зачитала она, слегка спотыкаясь. «Господи боже, я и сама не все эти слова понимаю», — сказала Джин и в очередной раз подивилась невозмутимости Гретхен перед лицом этих загадочных явлений. Дай ей волю, она бы не успокоилась, пока не разложила бы этих ангелов под микроскопом. «Если так пойдет дальше, у тебя будет превосходный словарный запас. Моя учительница, миссис Гарпит, сказала, что я читаю, как 13-летняя», — сообщила Маргарет. Джин видела, что ей отчаянно хочется с кем-нибудь поделиться этой похвалой, и в то же время неловко, как бы ни подумали, что она хвастается. «Это как минимум, я считаю», — сказала Джин. «Давай выпьем чаю в Симпсонс». Ужасно пить хочется после всех этих ирисок. Наградой ей стала широкая улыбка. Официант проводил их наверх в зал для дам и посадил за столик в дальнем конце просторной комнаты с высокими потолками, на некотором расстоянии от других посетителей. Джин заподозрила, что их убрали с глаз долой, и была довольна, что Маргарет показала на группу элегантно одетых женщин у окна и сказала так, что он услышал: «А в прошлый раз мы сидели там». Джин уже несколько лет не бывала в шикарных местах и еле скрыла удивление, увидев цены. 5 шиллингов за кусочек штруделя. Она заказала чайник чая со сконами и джемом, а Маргарет выбрала мильфи с клубникой на передвижном столике с десертами и стакан молока. Клубника напомнила ей о матери. Интересно, как она там, в зале собраний? Желудок сжался от тревоги и предчувствия упреков, которыми может завершиться неудачный день. Скон оказался теплым, крошился и отдавал розовой водой. К нему подали клубничный джем и сливки, взбитые почти до состояния масла. «Я бы легко могла сделать такие дома», — подумала Джин, — «но никогда не делаю». Летом она всегда предпочитала сад кухни. Маргарет расправлялась со своим пирожным, поглощая его сверху вниз, слой за слоем. «Может, просто проткнуть его вилкой?» — предложила Джин, глядя на ее мучение. «Но тогда все нутро выдавится», — сказала Маргарет. «А вообще очень вкусно». Она одобрительно закатила глаза. Она умудрилась перемазать сливками все пальцы, а на щеке красовалось пятно глазури. Джин с восторгом наблюдала за ее детским удовольствием от всего. Этот промежуток между зарождением сознания и сосредоточенность на себе был так короток. Сейчас Маргарет 10 лет, осталось в лучшем случае еще года 2. «А потом что будем делать?» — спросила Джин и долила себе чаю. «Художественная галерея — это, скорее всего, перебор, слишком много культуры». Маргарет засмущалась. «Сказать, чего я больше всего хочу?» «Да, пожалуйста». «Я бы хотела зайти к папе в магазин, вот он удивится». «О!» Этого Джин совсем не ожидала, и у нее не было наготове никакой отговорки, поэтому она сказала. «Ну ладно, если хочешь. Но если он будет занят с покупателями, мы не будем путаться под ногами». Когда принесли счет, Маргарет извлекла из сумочки расшитый бисером кошелек и попыталась вручить Джин шиллинг. «Мама дала мне денег, чтобы я могла платить», — сказала она. «Нет уж», — со смехом возразила Джин. «Мы так не будем. Я угощаю». Маргарет согласилась, как всегда с ней соглашалась, и закинула монетку обратно в кошелек. До Бетфорд-стрит было рукой подать, и, едва завидев бутылочный зеленый фасад магазина и золотые буквы вывески, Джин почувствовала, как у нее поднимается настроение. На тротуаре рядом со входом стояла детская коляска фирмы «Сильвер Кросс». Младенец в голубом вязаном комбинезоне энергично пинал свои одеяла и жевал кулачок. Одна щека была огненно-красная от режущихся зубов. Джин и Маргарет остановились и ворковали с этим младенцем, пока из соседнего магазина не вышла его мать и не укатила его. Говард у кассы беседовал с покупателем и не заметил гостей, которые пялились в окно. Даже когда они открыли дверь, звякнув колокольчиком, прошла секунда-другая, прежде чем он узнал собственную дочь, и тогда на его лице расцвела удивленная и радостная улыбка. «Не знаю, что ей понравится», — говорил покупатель, беспомощно вглядываясь в цепочки и браслеты, разложенные на бархатных лотках в застекленной витрине. «По мне, так они все одинаковые». «Может быть, эта дама вам что-нибудь посоветует», — сказал Говард и показал на Джин. «С женской точки зрения». Мужчина лет, наверное, под 30, коротко по-военному стриженный, взглянул на нее с беспомощной благодарностью. «Но предупреждаю, ей нравятся очень дорогие вещи», — добавил Говард. «Вовсе нет», — успокоила Джин покупателя, вид у которого стал совсем растерянный. «Я почти не разбираюсь в украшениях, но могу сказать, какое, по-моему, самое красивое». Она показала на изящный серебряный браслет, инкрустированный лунным камнем, самый дешевый из всех экспонатов, хотя цену в кои-то веки можно было не принимать в расчет. «А мне нравится вот этот», — сказала Маргарет и ткнула обгрызенным ногтем в более броский и дорогой рубиновый кулон. «Тоже очень мило», — согласилась Джин, сообразив, что оказывает Говарду плохую услугу, советуя такую дешевую вещь. «Да, наверное, рубин», — сказал молодой человек. «Думаю, она правильно поймет». У Говарда задрожала губа, а Джин отвернулась, изобразив внезапный интерес к выставленным в витрине мужским часам. «А вот и серьги к нему», — сказала Маргарет. «Можете их тоже купить». «О, боже, Маргарет», — сказал Говард. «Это юная леди, моя дочь», — пояснил он. «И, следовательно, не совсем не заинтересованное лицо». «А уже настоящая продавщица», — сказал мужчина, и чуть было не купил и серьги, но вдруг понял, что не помнит, проколоты ли уши у его невесты, и очень от этого расстроился. «Уж это-то я должен был заметить», — сокрушался он, качая головой, пока Говард протирал кулон и укладывал его в бархатную коробочку. Футляр поместили в элегантный зеленый мешочек с атласными завязками. Джин почувствовала укол зависти к незнакомой девушке, которой вскоре достанется такой щедрый подарок. При каких обстоятельствах она сама носила бы рубиновый кулон, и вообразить было невозможно, но зато он стал бы достойным пополнением ее ящика с сокровищами. Маргарет с невозмутимым интересом наблюдала, как мужчина извлекает из бумажника новенькие 5-фунтовые купюры и неуверенно, почти с дрожью, кладет на прилавок. Джин чувствовала, как он волнуется, расставаясь с такой крупной суммой. Ей пришлось бы ее зарабатывать почти месяц. «Молодцы вы обе», — сказал Говард, когда покупатель пошел своей дорогой, немного смущенно унося изысканный мешочек, который так и не сумел запихать в карман. «Это моя лучшая сделка за весь день». «Я здесь ни при чем», — сказала Джин, «и у меня никакого таланта к торговле». «Боюсь, у меня тоже», — признался Говард, — «к сожалению». «Я думаю, что если сам любишь тратить деньги, то и продавать у тебя лучше получится, а я слишком бережливая. Раньше я любила покупать игрушки, но теперь у меня есть Джемайма, и мне больше ничего не нужно», — сказала Маргарет с благоговением. «О да, Джемайма пользуется огромным успехом», — подхватил Говард. «Ума не приложу, как мы без нее обходились. А теперь просто сидим и горько сожалеем о потерянных без кролика годах». Джин улыбнулась. У него была такая чудная манера говорить, что было приятно, когда он над тобой подшучивает. Она вновь вспомнила об их первой встрече, каким он показался ей нескладным, ничем не примечательным, недостойным красивой молодой жены. А теперь она считала, что это Гретхен повезло. Он, пожалуй, нравился ей больше всех мужчин, каких она встречала. Еще ей пришло в голову, что его первое впечатление от нее тоже могло быть не особенно благоприятным. У нее не было ни иллюзий, ни беспокойства насчет недостаточной физической красоты. Более того, ее заурядность с каждым следующим годом раздражала все меньше. В 20 лет ее угнетала собственная невзрачность, но к 40 это едва ли имело значение. Время не пощадило большинство ее более хорошеньких ровесниц, и чем красивее они были в юности, тем тяжелее переживали его разрушительное воздействие. Появилась новая покупательница, чьи безупречные волосы, шляпка, перчатки и модный костюм намекали на многообещающее сочетание достатка и тщеславия, и это стало для Джин знаком, что пора отбывать. Изобразив удовлетворенных покупателей, они с Маргарет выскользнули из магазина, незаметно попрощавшись. «Интересно, как там мама?» — сказала Маргарет, вертя сумочкой, когда они шли по Бетфорд-стрит по направлению к Чаринг-Кросс. Она обещала сделать к чаю шпиц-бубен. «Что такое шпиц-бубен?» «Это печенье с джемом». «Я сегодня узнала столько новых слов», — задумчиво произнесла Джин. «Шпиц-бубен. Позолотная бронза. Мне тоже понадобится блокнот, чтобы их не забыть». Когда они подошли к дому номер 7 по Бердет-Роуд, Джин сказала: «Ты должна решить, куда ты хочешь пойти в следующий раз. Может быть, в зоопарк, если там давно не была?» «Я бы хотела поплавать», — ответила Маргарет. «Но только если ты зайдешь со мной в воду. Если будешь просто сидеть и смотреть, это не считается». «Я с удовольствием поплаваю». «Мама не любит, поэтому мы никогда не ходим купаться. Может быть, это связано с тем, что она из Швейцарии, где нет выхода к морю», — подумала Джин, «хотя озер там предостаточно». Она изложила эту гипотезу Маргарет, которая как следует ее обдумала, а потом сказала: «Нет, она просто не любит мочить волосы». Сначала они решили, что в доме никого нет. Боковая калитка, обычный вход, была заперта на засов, но когда они позвонили в дверной замок и вгляделись в цветное стекло, оказалось, что Гретхен спускалась к ним по лестнице с корзинкой белья для глажки под мышкой. «Ты вся горячая», — буркнула Маргарет, высвобождаясь из приветственных материнских объятий. «Прости», — сказала немного запыхавшаяся Гретхен, обмахиваясь подолом фартука. «Я была занята». «Ты сделала шпиц-бубен?» У Гретхен вытянулось лицо. «Ох, нет, не сделала. Совсем закрутилась». Маргарет скрутила личико в самый свирепый узел недовольства. «Испеку сегодня вечером, когда закончу с глажкой», — пообещала ее мать. «Но я хотела угостить Джин». «Бедная мама», — сказала Джин, почувствовав, что Маргарет довольно несправедлива, а может и избалована, хотя это слово ей было больно произносить даже про себя. Она весь день надрывалась, пока мы гуляли и пили чай в «Симпсонс». «В самом деле, в «Симпсонс»? Маргарет, ах ты, маленькая обезьянка, куда тебе еще шпицбубен?» Маргарет должным образом смутилась. «У нее на самом деле доброе сердце», — подумала Джин, — «и ее легко исправить». «И мы зашли к папе в магазин. Мы помогли ему продать рубиновый кулон за 20 фунтов». Гретхен взглянула на Джин. «Неужели? Здорово придумали. Вот он, наверное, удивился». Что придумала это именно Маргарет, должно быть очевидно, во всяком случае, Джин на это надеялась, но решила не уточнять. Это придало бы истории больше значения, чем нужно. Она все равно не могла задерживаться. Ей предстояла встреча с матерью и подробный разбор клубничного чая, поэтому она попрощалась с Маргарет, которой не терпелось выйти из дома и пообщаться с Джемаймой. Но как только женщины остались наедине, Гретхен опять об этом заговорила. «Я так рада, что вы зашли к Говарду», — сказала она. «Видите ли, вы ему очень нравитесь, и так чудесно, что у него есть подруга, с которой можно поговорить». Ее одобрение было такое подчеркнутое, что Джин заподозрила иронию или подвох, и забавно, что Говард описывал пользу от влияния Джин на Гретхен почти такими же словами. Она вспомнила ревнивую реплику матери. «Что-то крепко они за тебя взялись, уж не знаю почему».